Солсбери добрались уже после заката. На ночь остановились в небольшой гостинице. Хотя какой там на ночь? Так, несколько часов перекантоваться, согреться, перекусить, выпить чего-нибудь горяченького и снова в дорогу. Ведь в Стоунхедже, понятное дело, положено встретить рассвет. Без этого никак, иначе считай, что и не был здесь. Даже экскурсоводы местные живут по странному графику. Ложатся в 8 вечера, встают затемно, что называется, с петухами. Группы собираются часа в 4, а то и в 3. От времени года зависит, чтобы минимум за 20 до рассвета уже быть на месте. Минут за 20. Неподготовленного человека Стоунхедж подавляет. Громоздкие, практически необработанные каменюки, сравнимые возрастом с египетскими пирамидами, вкопаны в землю примерно на треть. Это и есть менгиры. Основные сооружения Стоунхеджа, каменные ограды. Сухонькая, чуть сутуловатая экскурсоводша неопределенного возраста, прикрыв глаза, самозабвенно вещала, заваливая группу цифрами. Диаметр основного кругу, кромлеха, почти 30 метров. Внешняя 97. Высота самого большого менгира 8,5. Гидша так увлеклась, что почти не замечала, как заскучавшие от монотонного изложения ребята принялись возиться, пытаясь одновременно проснуться и хоть немного согреться. Руководители косились неодобрительно, одергивая особо буйных, но, если честно, и сами были не прочь размяться или запалить костерчик. Холодно ведь. Начало ноября в Британии и так не самое уютное время года, а с северо-запада еще и ветерок не слабый задувает. Плюс роса. Трава уже пожухла, но вересковые заросли с верхушки до корней усыпаны поблескивающими в лучах приближающего рассвета капельками. Даже толстая джинсовая ткань не спасала. А каково девчонкам в юбках и колготках? Хорошо сухарику Гидше, болотные сапоги чуть ли не до пояса, довязанная овечья безрукавка. И от росы, и от ветра защитилась. Хоть бы предупредила, ей-то все нипочем, вон как заливается, чистый соловей. Подобные Стоунхеджа сооружения ученые называют кромлехами, от бретонского кром. Круг и лех – камень. «Ну что это она там, чего это она там заговаривается?» – шепнул Андрей Инке. 10 минут назад менгир с того же бретонского переводила «камень – это мен», а «хир» – длинный. Два менгира, накрытые сверху каменной плитой, как оказалось, зовутся трилитом. Заодно выяснилось, что ученые до сих пор не договорились о точном названии Стоунхеджа. Вроде бы пригоризонтная обсерватория, предназначенная для астрономических наблюдений. Только вот что-то слабо верится, чтобы за 2000 с лишним лет до нашей эры кто-нибудь всерьез озаботился изучением движения небесных тел. Разве что где-нибудь в Урарту или Осирии. Но не здесь же, среди полудиких бритов с корнуольцами. Скорее всего, наблюдали тут действительно за небом, но больше для того, чтобы день равноденствия или солнцестояния не пропустить. Еще считается, Гидша не без гордости на этом заострилась, хозяева Стоунхеджа друиды, могли солнечные и лунные затмения предсказывать, правда только после того, как накопили фактический материал лет на 200. Ну, а потом самое время соплеменников шокировать, намекая на прямую связь с богами. Мол, если такие проблемы сейчас быстренько солнце остановим, мало не покажется. Небось, никто и пикнуть не смел. Такие ребята легко могли силы целого племени мобилизовать, чтобы нагромоздить всю эту каменную вакханалию. Жрецы, но не астрономы же. Сухарик загибало дальше. Стоунхедж, оказывается, сооружался за 300 лет в несколько этапов. Похоже на то, надо же было точно высчитать линию восхода в дни равноденствия, солнцестояния, чтобы потом уже не ошибаться. А то нагромоздят таких вот 8-метровых дур не в том месте. Переставляй потом, все племя с грыжей поляжет. «Смотрите!» – заскучавшие было экскурсанты вздрогнули от неожиданности, подошли ближе. Оказывается, это сухарик от своего транса очнулась, показывает на стрельчатую щель между двух менгиров. Действительно, там какие-то отметки нанесены, вроде клинописи. На горизонте уже разлилось розоватое зарево, в полнеба. Небо чистое, почти без облаков. Все отлично видно. И стоило показаться первому солнечному лучу, как ребята, не сговариваясь, завопили от радости. Золотистый зайчик проскочил в щель, перепрыгнул на каменную плиту с отметками, мазанул по россыпи знаков и пропал. Не тот день сегодня, не солнцеворот, но все равно получилось красиво и странно. Ощущения какие-то необычные, словно наблюдаешь самый первый восход на земле, да еще включенный лично для тебя. Солнце рассыпалось по долине, засверкало в каждой капельке вересковой росы, раззолотило мрачные каменные громады. И ушла давящая суровость древних камней, ушла вместе с ночной тьмой и холодным дыханием Атлантики. Светло как-то стало, светло и радостно, будто бы очнулась от многолетнего сна частичка души строителей Стоунхеджа и выглянула посмотреть на любопытных гостей.